Глава 22. После того, как я пообщался с Кимом, вернулся обратно домой. Было сложно успокоиться и опять перестроиться на мирный лад с внешностью и привычками горца. Хотелось как можно быстрее проверить данные, а главное – задать графу давно беспокоящий меня вопрос. Откуда информация у пришельцев о нас? Меня тянуло вперед что-то делать и действовать. Но Ким был прав. Мне сейчас невыгодно срываться с места и бежать проверять слова Кларисы. Для того есть он, Эльза и Луи. Так что решено. Не спешить, а соединить все силы вместе и только после этого принимать решение. Ким сам отправился проверять информацию, а Эльза и Луи пока что побудут недалеко от меня в качестве подстраховки. Им, чтобы добраться до меня, потребуется недели две. Так что пока пришлось мне жить, как и раньше. Дни шли своим чередом, сменяя друг друга. Вот только существовать, как прежде, не получилось. Хотя этим изменениям я был даже немного рад. Ангелина практически поселилась у меня в доме, все чаще и чаще оставаясь на ночь. При этом она, вроде как незаметно, каждый раз оставляла там что-то свое. Вообще-то очень сложно что-то оставить у меня дома так, чтобы я не заметил. Так что все эти женские хитрости я отлично видел. Правда, кроме улыбки, эти действия ничего у меня не вызывали. А вот кое-что у меня вызывало удивление. Ангелина подружилась с Дианой, и все чаще и чаще мы пересекались с ребятами. Уже через 2 недели эти редкие встречи переросли в постоянные, что лично меня не особо радовало. Вот только чем больше я стремился отдалиться от своих бывших учеников, тем ближе они становились. Может, попробовать от обратного? Постоянное общение в одной компании не могло не привести к специфическим разговорам. Все-таки Диана и Алекс видели наши с ангелочком отношения, и это их явно беспокоило. Так что в один из вечеров, когда девчонки в очередной раз решили поговорить наедине, ко мне после уроков подошел Алекс с решительным видом, который пропал после 3 его попыток задать вопрос. После 4 неудачной попытки я не выдержал сам и напрямую спросил. «Алекс, ты хочешь узнать, как у меня получилось затащить Ангелину в постель?» Я понимаю, что это звучит несколько грубо, но он меня реально достал своим мычанием и заминками. «И это один из умнейших парней в академии». «А? Что? Да нет, то есть... не... ну...» Покраснев, замялся парень, не совсем понимая, как ему реагировать. «Эх, ну что за беда?» Тяжело вздохнув, произнес я, бодро добавив. «Стань мужчиной, и все получится!» «То есть?» Удивленно уставился на меня Алекс. «Вах, какой глупый!» – пожав плечами, с сожалением сказал я. «Слушай, брат, ты когда своей девушке дарил цветы? Восторгался ее красотой и умом, ходил с ней по прекрасным местам нашего города?» «Погоди, Осман!» – остановил меня недоуменно Алекс. «О какой девушке ты говоришь?» «Вах, какой ты все-таки!» Я задумчиво покрутил рукой в воздухе. «Прости, не могу найти слов, что могут описать твою глупость и непроходимую слепоту. А что по поводу тебя и твоей сестры, которая явно тебе не родная? Тут только слепой не увидит ваших взглядов и явно неродственных отношений». «О чем ты говоришь?» – не очень уверенно возразил Алекс. «Тебе нравится Диана не как сестра, а как девушка», – спокойно ответил я. «Не скажу, что одобряю такие отношения, но, учитывая тот факт, что вы не родные брат и сестра, не вижу особых проблем. К тому же Диана и сама к тебе относится не как сестра». О том, что Диана и Алекс не родные брат и сестра, уже знал весь курс. А причина была простой и банальной. В академии каждый месяц студенты проходили медицинское обслуживание, с помощью которого учителя отслеживали изменения в организме юных магов. Там же проводили все тесты, а так как Алекс и Диана не озаботились заранее проблемой скрытности, то после первого же обследования стало известно о том, что в них нет ни капли родственной крови, что в этом мире было вполне нормальным. Например, если кто-то из друзей аристократа погибал на войне или еще как-то, то детей погибших родителей могли спокойно и официально удочерить или усыновить. Вот так и в данном случае все решили, что кого-то из ребят приютила аристократическая семья. Такого понятия, как медицинская тайна, в этом мире не существовало, хотя если клан хотел, то он мог заплатить за сохранность своей тайны. В любом случае, ничего необычного в этой ситуации не было, так что большинство даже не обратило на это внимания, как и сами Диана с Алексом. «Это неправильно», – смутился Алекс. «Так не должно быть». «А в чем проблема?» – изобразил я удивление. «Закончишь академию, купишь себе другой титул, и все, вы не брат и сестра. Не вижу никаких проблем». «Но мы же выросли вместе», – растерянно произнес Алекс. «Хорошо», – согласился я с ним. «Что хорошо?» – сбился с мысли Алекс. «Живи дальше с Дианой как брат», – легко согласился я с ним. «Но ты же понимаешь, что рано или поздно кто-то начнет ухаживать за Дианой. И что тогда ты будешь делать? Смотреть, как чужой мужик целует ее на твоих глазах? Нет!» – яростно воскликнул Алекс. «Вах, какая ярость! А куда делся прилежный брат?» Делая вид, что ищу вокруг нас кого-то, осмотрелся я по сторонам. «Куда он делся?» «Ты...» От эмоций Алекс даже не находил, что мне сказать. «Ты не понимаешь?» «Да?» — иронично спросил я. «Ну, пускай будет так. Я не понимаю. Тогда один вопрос. Чего ты хотел?» «Ну, как бы...» Алекс затравленно осмотрелся вокруг. «Хотя чего смотреть? Как не было никого в парке вокруг нашей скамейки, так и нет. Все уже давно свалили домой». «Ладно, ты прав. Мне действительно нравится Диана». Наконец, обреченно опустив плечи и глаза, тихо произнес Алекс. «А, чего?» Сделал я вид, что не расслышал. «Ты все прекрасно слышал», — буркнул недовольно парень. «Во, теперь я вижу зародыш мужика, а не подобие тряпки», — довольно сказал я. «Осталось лишь показать свою гордость и настойчивость даме своего сердца, а не только ходить и вздыхать». «Легко сказать, да сделать сложно», — печально произнес Алекс. «Женщины любят настойчивых и целеустремленных. К тому же всегда можно прибегнуть к стопроцентному способу», — хитро прищурившись, сказал я. «Это какому?» — без особой инициативы спросил Алекс. «Ужин при свечах, хороший подарок любимой и побольше вина в ее бокале», — бодро ответил я. «И чем это поможет?» — уже с легким интересом спросил парень. «Ну, брат, ты и даешь», — задумчиво протянул я. «Всем! Просто сделай, что я сказал, а дальше сам увидишь результат!» В то же время и немного в другом месте, на удивление, происходил похожий разговор, но уже между Дианой и Ангелиной. Обе девушки сидели у фонтана, болтая об учебе и придирках преподавателей, а также о наглости некоторых дам, что позволяют себе совсем неприличные поступки. Пока в один из моментов Диана как бы ненароком не затронула очень важную для себя тему. «Скажи, а как так получилось, что ты теперь вместе с Османом?» «Смотря что ты имеешь в виду», — хитро прищурившись, произнесла Ангелина. «Эх, везет тебе», — вздохнув, тут же переключилась Диана. «Правда, как по мне, уж слишком он настойчивый». «А лучше быть таким, как у тебя, тряпкой?» — ехидно спросила Ангелина. «Не понимаю, о чем ты говоришь», — сделав каменное лицо, возразила Диана. «Ой, да ладно!» – махнула рукой Ангелина, рассмеявшись. «Только слепой не увидит ваших тайных прижиманий и поцелуев». «О чем это ты?» – сделав недоуменный вид, спросила Диана. «В отличие от тебя, у меня парня нет». «Да, а Алекс просто брат. И как только я, дуреха, о другом подумала!» – с явно выраженным сарказмом сказала Ангелина. «Неужели это настолько заметно?» – растерянно спросила Диана. «Более чем!» – фыркнув, ответила Ангелина. «Вот только мой, в отличие от твоего, совсем ничего не хочет делать», — печально вздохнув, произнесла Диана. «Ну так чего удивляться», — фыркнула Ангелина. «Ты его подруга зашугала так, что он уж совсем потерялся». «Глупости», — отмахнулась, почему-то при этом став довольной Диана. «Да ну ладно», — удивленно посмотрела на нее подруга. «Тебе что, не хочется большего?» «Ну, как бы даже не знаю». При этом Диана принялась накручивать на пальчик кончик своего пояса. «Так бери все в свои руки, а то мужики те еще тряпки», — уверенно высказалась Ангелина. «Пока им уже в открытую не намекнешь, они совсем ничего делать не хотят». «Ты думаешь?» — задумчиво произнесла Диана. «Уверенно», — четко ответила Ангелина. «Даже мой горец и тот 2 месяца ходил вокруг да около, пока я сама чуть ли не в открытую сказала, чего хочу». «Я так, наверное, не смогу», — с легкой завистью в голосе ответила Диана. «Ха, ой, да ладно!» фыркнула ехидно Ангелина. «Тебе вообще проще некуда. Отправила прислугу домой, осталась наедине и пару томных вздохов в нужный момент. А дальше, если этот чурбан не поймет, ну так и нафиг такой тупой нужен». От этих слов Диана улыбнулась, а в ее голове уже рисовались картины, как все это можно реализовать в действительности. Что такое проблемы? Это когда происходит что-то плохое в твоей жизни, с каждой минутой ухудшая ситуацию. Но как назвать ситуацию, в которой все вроде как хорошо и даже, можно сказать, стало еще лучше, только при этом пахнет чем-то нехорошим, да еще и сам не знаешь, как из этой ситуации выбраться? А все случилось в тот самый день, когда к нам в город прибыли Эльза и Луи. Как-то до этого момента я не думал о том времени, когда Эльза будет не где-то там далеко, а рядом. Да и как я мог забыть эту весьма энергичную и, прямо скажем, горячую девушку? В общем, как только Эльза прибыла в город, то сразу отправилась ко мне в гости. И тут так случилось, что как раз в этот день Ангелина решила остаться у себя, дабы в очередной раз встретиться со своими родителями, которые приезжали к ней чуть ли не каждые 2 недели. И честно, я пытался что-то сказать Эльзе, предпринял целых 5 попыток остановить ее и поговорить. Но разве можно остановить поток? Хотя, если честно, то не особо-то я и пытался. Так что теперь, лежа утром в постели рядом с Эльзой, я думал, а что, собственно, делать дальше? В том, что Эльза поймет, что я живу не один, можно даже не сомневаться. Это вчера ей руководила страсть, а сегодня она увидит совсем не мужские вещи в моем доме. С одной стороны, и что такого? Мы вроде как не муж и жена, да и обещаний друг другу не давали. Но с другой, кто его знает, что придет в голову женщине? Рядом заворочилась Эльза. Бросив на меня сонный и недовольный взгляд, она спросила: «Ну и чего ты не спишь?» «Да так», — философски ответил я, — «ерунда, спи давай». «А, ну ладно», — пробормотала Эльза и умостилась головой у меня на груди. Правда, от ее следующей фразы я чуть не подпрыгнул на месте. «Если что, меня твоя девка не волнует, пусть себе живет дальше. Главное, про меня не забывай. Ты ведь не забудешь?» «Нет, что ты, конечно, не забуду», — тут же ответил я напряженным голосом. «Вроде как все хорошо, ведь хорошо же, да?» «Ну вот и отлично», — сонно произнесла Эльза и тут же засопела носиком, уснув, фактически забравшись на меня. «Да, и что делать?» Хоть она и сказала, что ей все равно, но это часть проблемы. Хотя, может, и Ангелине все равно. Не, в этом я сомневаюсь. Что-то слишком много в моей жизни стало женщин. Ой, не к добру это, ой, не к добру. Такую свою сестру Луи не видел уже давно. Когда они прибыли в город, то решили снять дом на окраине и притвориться местными жителями. Все равно нужно было ждать, пока Ким все узнает и проверит. Так что пожить хотя бы недельку нормальной жизнью хотелось обоим. Потому Луи вместе с сестрой притворились путешествующими аристократами, которые приехали ради развлечений и отдыха. Луи, побродив с сестрой по городу, тут же приметил 2 очень важных для себя заведения. И как только сестра ушла куда-то по своим делам, он тут же отправился сначала в трактир, где успешно познакомился с местными аристократами, а после вместе с ними завалился в публичный дом. В общем, оторвался Луи со знанием дела и на всю катушку. Потому, проснувшись почти в обед, он находился в легком шоке, наблюдая разруху в доме. Почти вся мебель была превращена в обломки. Посуда разбита, да и вообще обстановка напоминала последствия налета грабителей или сыщиков, а не благопристойное жилище 2 аристократов. На этом фоне рассерженная, словно фурия Эльза, что сидела в единственном целом кресле и с мрачным видом пила прямо из бутылки вино, выглядела весьма странно. «Что тут случилось?» – пребывая все еще в недоумении, спросил Луи. Он уже получил информацию от своего дрона ИИИ, потому прекрасно знал, что все это устроила Эльза, придя утром домой. «Все мужики — козлы!» — заплетающимся языком пьяно изрекла Эльза, уставившись на брата стеклянными глазами. «Не буду спорить, но хотелось бы понять, при чем тут наша мебель?» — с иронией спросил Луи, уже придя в себя после столь контрастной картины. «Этот козел взял и променял меня на какую-то местную шлюху!» — не обращая внимания на его вопрос, произнесла Эльза, делая очередной глоток прямо из бутылки. Луи запросил данные у ИИ и от полученной информации изумленно посмотрел на сестру. Она отключила нанитов от очистки своего организма, дабы те не мешали ей напиться. «Можно узнать, что за козел, откуда он взялся и с кем успел изменить за 1 ночь?» Прикидывая в уме, во сколько им обойдется ремонт помещения, спросил Луи. А еще он напряженно размышлял, что придумать, дабы объяснить такой бардак. «А не все ли равно?» Лирически спросила Эльза. «Очередной предатель в моей жизни». «Ну так брось его и забудь», — все еще пребывая в своих мыслях, сказал Луи. «И отдать его этой шлюхе?» — возмутилась Эльза, гневно глядя на брата. «Да не в жизнь. Мы же посмотрим, кто кого», — зловеще улыбнувшись, добавила она. «Ничего, так просто он не отделается». «Да кто он, в конце концов?» Придя к выводу, что проблемы все равно будут, раздраженно спросил Луи. «Один очень симпатичный и приятный молодой человек», — нежно произнесла, что-то, видимо, вспомнив Эльза, но тут же зло добавила. «Который превратился в козла. «Ну да мы это исправим. Тебя не смущает тот факт, что максимум через 2 года мы свалим отсюда?» — иронично сказал Луи. «И что?» — недоуменно пробормотала Эльза, пьяно глядя на него. От этого вопроса Луи неожиданно замер на месте, после чего уже внимательно посмотрел на девушку. Все намеки в его голове сложились в пазл, превратившись в одну цельную картинку. «Ты же не хочешь сказать, что этот парень Максим?» — с удивлением спросил Луи. Эльза молча сделала еще один самый долгий глоток вина, затем, поболтав в руке уже пустой бутылкой, с раздражением разбила ее о стену, после чего, пошатываясь, поднялась с кресла и также молча вышла из комнаты. «Я спать», — еле ворочая языком, произнесла она. «Кажется, я напилась». Луи проводил сестру задумчивым взглядом, не совсем понимая ее переживания. В любом случае, через 2 года Макс, как и они, вернется на базу, а его здешняя любовь или интерес останется в этом мире. Так чего, спрашивается, переживать? Да и потом, когда она успела так сильно влюбиться в этого парня? Они же виделись максимум пару раз, или он чего-то не знает? Но одно он знал точно. Пусть сама Эльза и решает проблему домашнего бардака. А Луи уже должны ждать новые местные знакомые в трактире. Сегодня день продолжения гуляний, и пропускать это замечательное событие Луи не собирался. Так что, плюнув в буквальном смысле на всю эту разруху, он умчался из дома. На всякий случай оставил дрона наблюдать за сестрой. А то еще что-нибудь натворит по пьяни. Вот только вместо того, чтобы спать, Эльза упала в кровать и разревелась. Все это Луи видел, но решил не вмешиваться. Слезы — это хорошо. Сейчас поплачет и станет легче. Хотя, наверное, все же стоит переговорить с Максом. Но сначала посмотрим со стороны, а то как бы не сделать хуже. Ким, исследуя местность вокруг дворца архимага Алуйранда, а также обнаруженные особняки и подземные строения архимага, с каждым днем мрачнел все больше и больше. То, что этот темный альф был не последним человеком у пришельцев, он понял почти сразу. Хватило и недели наблюдений. Но вот истинные размеры его влияния, возможности и технической базы Ким смог осознать только через месяц наблюдений. Этот архимаг, словно паук, раскинул свою паутину по всему материку и контролировал каждый шаг и чих любого из королей. Все было под его контролем. Все цели, которые они должны были защитить, находились под колпаком у Алуйранда. Самое ироничное заключалось в том, что к этому пауку стекались данные не только от служб государств, но и от различных учебных заведений. Так что Диану, которую сейчас охранял Макс, тоже засекли. Но не это было самым смешным. А то, что Макс под личиной Османа тоже числился целью. Вот ведь ирония. Кто бы подумал, что среди них тоже могут быть мощные сборщики магической силы. Все это Ким узнал, подключившись уже ко всем системам, которыми руководил архимаг. Это было сложно, но и он не просто так являлся девяткой. Куда там пришельцам против его ИИ с его возможностями? Ксуи настолько увлеченно набросилась на местную защиту, что Ким даже заподозрил наличие далеко не искусственного разума у своего ИИ. Он раньше замечал проявление эмоций, присущих людям, а не машинам. Но их было слишком мало, и, возможно, ИИ просто развивался. Однако иногда это Кима удивляло. Кто-то на его месте, возможно, испугался бы, только не Ким. Он очень ценил свою Ксуи и относился к ней как к младшей сестре, а не как к ИИ. Собственно, Ксуи ему отвечала взаимностью, стараясь помочь, где только могла. Даже сейчас она, словно хищник, набросилась на всю эту сеть архимага, со злостью реагируя на то, что ее отвлекало. Это принесло результат, когда она, светясь от удовлетворения и удовольствия, доложила Киму, что вся система взломана незаметно, и теперь у них есть доступ везде. Когда Ким ее хвалил, то ловил себя на мысли, что всегда мечтал о такой вот сестренке. Ксуи полностью улавливала мысли девятого, отчего ее удовольствие от выполненной задачи становилось все больше и больше. Ей было приятно от того, что Ким видит в ней свою сестричку. Где-то далеко одна из контрольных программ забила тревогу, предупреждая об отклонении от нормы. Но Ксуи мимолетно отвлеклась и быстро стерла этот надоедливый протокол безопасности. Не чтобы помогать вам, только мешает. Оценивая проведенную работу, Ким остался доволен. Все места этого паука были вычислены и обнаружены. Более того, удалось найти приличных размеров подземный склад с техникой и оружием пришельцев. А значит, скоро стражи смогут наконец пополнить ряды своих дронов. Да и другой техники можно наделать прилично. А то эски явно не собирались делиться ресурсами, ссылаясь на их недостаточность. Угу, так он и поверил. Составив полный план операции по ликвидации этого архимага, Ким отправился обратно в город к Максу. Пора было готовить ребят для атаки на логово паука. Смущали Кима только две вещи. Первая – это граф. Он так и не смог понять, зачем в итоге тот лично явился к Алуэранду. В глупость такого сыщика он не верил. Тут явно существовал какой-то точный расчет, и, возможно, он не был связан с ними напрямую. Вторая вещь, которая смущала девятого, это связь с космическим кораблем пришельцев. Был какой-то закрытый сектор информации, который так и не получилось обнаружить Ксуи. Вроде как ничего важного там не было, но вот его название не давало успокоиться Киму. Протокол экстренной реакции. Что это значит? Все, что им удалось выяснить, после смерти Алуэранда этот протокол будет активирован и отправлен на корабль. А вот что дальше произойдет, непонятно.